Глава 54. Дни бежали быстро, словно кто-то их подгонял. Когда напряжение внутри достигло почти пика, в середине второго дня после моего визита к конунгу, ожидая ответов от премьер-министра и вернувшегося в столицу Олла, я отвлеклась на сильный нарастающий шум. Откинув полу шатра, выйдя на воздух, не могла вздохнуть от усиливающегося гула. Он шел от дальней части лагеря, как волна, становясь все масштабней. Потребовалось немного времени, прежде чем удалось понять, что это голоса. По лагерю, сопровождаемая тысячей возгласов, ехала простая телега, окруженная охраной. Штандарт со звездами развивался высоко поднятый знаменосцем. Князь вернулся. Когда нас с повозкой разделяло всего-то пару шагов, мои ноги вдруг подогнулись, и я рухнула на руки своих женщин. Голова закружилась, а перед глазами вдруг заскакали сотни черно-белых мушек. «Кресло, княгини!» Я почти не слышала слов, с трудом разбирая смысл сквозь гудение в голове, но почувствовала, как меня удерживают, все еще придерживая со всех сторон. В нос ударил резкий запах, от которого тут же прояснилась голова, и сами собой распахнулись глаза. «Выдумала хозяйка!» Тихо и непривычно ворчала Тахира, закрывая баночку с солями. Почти в это же время процессия добралась до моего красного шатра. Спрыгнув со спины невысокой лошадки, Фарук низко поклонился. Гул, стоящий над лагерем, тут же стих, словно воины прислушивались ко всему, что происходило у шатра, каждому звуку. «Все выполнил, как приказывали, княгиня». Я видела, что командир немного устал в дороге, но лицо мужчины выглядело непривычно спокойным, а не хмурым, как всегда. Телега, потрепанная, старая, укрытая мехами, остановилась рядом, заставляя сердце стучать в горле. Опираясь на руки Павии и Тахиры, я медленно, неуклюже поднялась на ноги, нерешительно шагнув вперед. На каких-то мешках, растягивая бледные тонкие губы в кривоватой улыбке, полулежал Мадис. Князя прикрывали накидки, но в целом выглядел мужчина не так плохо, как я думала. На скуле желтел синяк, другой окружал припухший глаз. На виске тонкой полоской запекшейся крови виднелась ссадина. Но Мадис видел, и все конечности оказались на месте, а это было куда лучше, чем в моем воображении. «Ну что, моя прекрасная княгиня, я успел до того, как ты устроила государственный переворот». В голосе присутствовала легкая с налетом горечи усмешка, когда князь решил нарушить повисшую тишину. Я почувствовала, как задрожали губы, как толпа зудящих мурашек метнулась от кончиков пальцев вверх. Шагнув ближе, почти упала лицом на меха, укрывающие Мадиса, не в силах сдержать рыдания. Большая ладонь осторожно, медленно опустилась на мою макушку, поглаживая волосы. «Ну что ты? Все же вон как хорошо вышло». «Хорошо?» Кусая губы и стараясь хоть как-то сдержать рвущуюся наружу истерику, просипела я. «В каком месте хорошо? Ты чуть не умер, а я чуть не стерла с лица земли столицу. И это хорошо?» «Родная, но ты преувеличиваешь». Тихо, спокойно, стараясь как-то выровнять мое состояние, возразил Мадис. «Мне до смерти было еще очень далеко. А ты бы ни за что не сделала такую глупость». «Ты настолько не веришь в меня?» Подняв заплаканное лицо, я сурово сощурила глаза, рассматривая мужа. «Что ты, княгиня?» Мадис протянул пальцы к щеке, но не решился коснуться, явно прочтя что-то нехорошее в моих глазах. «Я просто знаю, что ты не стала бы губить простых неповинных людей. А то, что княгиня бесстрашна, кажется, знает уже вся Сайгора». «О, это они еще не так много видели!» Тихо рыкнула я, радуясь, что слезы отступили. «С возвращением князя у меня появились куда более важные и привычные для женщины дела, которые лучше всего на свете были способны успокоить нервы. Тебе нужно вымыться срочно». «Даже не буду спорить. Первые дни у меня совсем не было на это сил, а позже мы не решались останавливаться». Кивнул князь, откидывая меха. Было видно, что Мадис потерял много сил за прошедшие дни. Но дух мужчины был куда более сильнее, чем могло бы показаться. «Фарук, отдыхайте. Устрой людей и себя приведи в порядок. Часа через два нужно собрать совет. Послушаем, что расскажет моя прекрасная княгиня, и решим, как действовать дальше. Гирс, помоги мне выбраться. Ноги плохо слушаются». Скривившись, Мадис приподнялся на локтях. Я отступила на несколько шагов, позволяя великану буквально вытащить князя из телеги. Мадис неустойчиво, опираясь на плечо друга, замер, тяжело дыша. Одежда висела на князе мешком, волосы торчали во все стороны спутанными прядями, а руки подрагивали. Поджав губы, тихо шепнула Павии: «Распорядись, чтобы приготовили ванну и обед, и лекаря пригласи. Князя нужно привести в порядок». Женщина понятливо кивнула, тут же поманив пальцем пару воинов, что были приставлены к моему шатру. И в этот момент над лагерем грянул вопль тысячи глоток, от которого едва вновь не подогнулись ноги. «Княгиня бесстрашна! Князь велик!» Оказалось, воины сопровождали телегу с князем от самой окраины лагеря, выстраиваясь у шатров. Взволнованная, я как-то умудрилась не заметить, что все войско сизых холмов собралось сейчас рядом. Мадис, придерживаемый Гирсом, окинул взглядом свою армию, а потом склонил голову, выражая одним жестом все то уважение, что испытывал к этим людям. «Княгиня бесстрашна! Князь велик!» Вопль взлетел над лагерем еще несколько раз, затихающим звоном уносясь вверх. «Если теперь князь не получит титул великого, даже его слово может не спасти столицу от разорения», — тихо фыркнула Тахира, стоящая в шаге позади меня. «Но великими князьями могут быть только принцы по рождению», — немного заторможенно ответила я. «Не думаю, что такая мелочь способна остановить воинов, княгиня. Конунг с принцем очень виноваты перед всеми нами. И одними извинениями, как ты хотела, этого не решить». «Заводи его внутрь, Гирс. Будем приводить князя в порядок», — указывая великану, куда провести Мадиса, я размышляла над словами Тахиры. Может, она и права. Все же эта женщина лучше знает военных людей, проведя с ними не один год. «Давайте за ширму. Сейчас принесут воду». В дальней части шатра уже установили невысокую бадью, в которой можно было мыться сидя. Солдаты, приставленные ко мне, уже наполнили часть ее водой, оставив несколько ведер рядом. «Его нужно вымыть и переодеть», — немного суетливо оглядываясь по сторонам, произнесла я. «Княгиня, мы справимся». С легкой улыбкой попытался остановить меня Гирс, усадивший Мадиса на табурет. Рядом же стояла пара слуг и адъютант Гирса, готовые помочь. «Но это моя обязанность — ухаживать за мужем», — несколько растерянно проговорила. «Я так долго ждала возвращения мужа, что сейчас слегка опешила, когда оказалось, что моя помощь вовсе не требуется». «Княгиня», — склонив голову, проговорил адъютант командира, который всегда находился рядом, но не встревал обычно в наши разговоры, — «ухаживать за здоровым мужем, конечно, ваша обязанность. И никто из нас не посмеет вам возразить. Но вы не сможете ему помочь искупаться. Ваших сил просто не хватит на то, чтобы удержать или поднять князя в случае чего. А у нас довольно опыта в помощи и заботе о раненых». «Он прав, Лизабет», — тяжело дыша, кивнул Мадис. «Я сейчас слаб, как котенок, и ненароком могу навредить и тебе самой. Найди мне чистую одежду и займись обедом. А с остальным разберутся мужчины. А я бы еще настаивал на том, что вам положено выпить успокоительный чай». Сурово поджав губы, в шатер зашел лекарь, неся большой лакированный сундук с лекарствами. «Мне придется пожаловаться князю на ваше поведение и беспечность. Идите, отдохните, как полагается. А нам позвольте делать свое дело. Обещаю, князь вернется к вам не позже, чем по истечении часа». Не зная, как ответить на этот неожиданный отпор, увлекаемая Тахирой и Павией, я вышла в другую часть шатра, устало опустившись на постель, заваленную десятком подушек. «Теперь все будет хорошо, княгиня», — попыталась успокоить меня Павия, но ощущение ненужности оказалось слишком неожиданным. Пытаясь подавить в себе приступ какой-то несвоевременной горечи, я поднялась. «Все это не так. Это просто забота и всплески моих настроений, о которых меня предупреждали. Как подтверждение этих мыслей, мне через мгновение принесли послание от принца Олла. Щекочущее в затылке, пугающее яркое предчувствие, что события начинают развиваться совсем с другой скоростью, заставило меня тут же вскрыть конверт, не дожидаясь Мадиса».